Павел Френкель, Н.Д. Глава из книги. Впервые я услышал говорящее имя Н.Д., по-немецки «конец», аккурат в конце 70-х. Решил псевдоним. Потом выяснилось, фамилия настоящая, унаследованная от отца художника. В Дед Гизе попросили написать внутреннюю рецензию на его новую повесть «Бесконечная история». Созданная в жанре фэнтези, она мгновенно взлетела на первое место авторитетнейшего в Германии списка бестселлеров в журнале «Шпигель» и удерживалась на самом верху рекордное время. «Бесконечная история» мне очень понравилась, и я написал пространную восторженную рецензию, которая, однако, чем-то, скорее всего, откровенным восторгом, смутила завотделом иностранной литературы. Что-то она там учуяла своим таможенным нутром, заподозревала и сказала еще одну рецензию доктору философии. Тот книгу с позиции идейно-философских приложил так, что путь к читателю был заказан более чем на десятилетие до 90-х годов. Вскоре «Бесконечная история» стала культовой в самой Германии. По статистике она была на полке у каждой второй семьи. Ее перевели практически на все европейские языки, включая исландский. Слава Энде приобрела уж вселенский масштаб, а в России его знали считанные единицы. Между мной и Энде протянулась тоненькая ниточка. Его друзья в Мюнхене были и моими друзьями. Одна из них, Бинетте Шредер, яркое имя в мире книжной графики, проиллюстрировала и оформила книгу его стихов, которую подарила мне. В письмах к ней я, в частности, сообщал о ситуации вокруг «Бесконечной истории», о своих публикациях, а в те годы я опубликовал пару рецензий и эссе, где пытался сопоставить творчество Энда и Пройслера. Уже лет 20 назад держал их в голове вместе. В ответ получал от Энда привет. И однажды ко мне в руки попал от него адрес телефон. Надо знать Энда, чтобы этот факт оценить. По натуре он был человек совершенно не богемно-тусовочный. Своей женой японкой немало времени проводил на ее родине. В Мюнхене оба жили тихо, замкнуто, и гостей принимали по великим праздникам. Грянула перестройка, жизнь начала стремительно меняться и приватизироваться, иными словами, по всем швам трещать и нищать. К этому времени, благодаря средствам массовой информации и фильму, в России о Энде прознали уже многие. Однажды мне позвонил Юрий Коваль, с которым нас связывали теплые товарищеские отношения. Хоть мы и жили через одну трамвайную остановку, и в гости друг другу хаживали и всяко разное виделись, даже в бане, что для России аргумент, назвать его своим другом я все же постесняюсь, слишком велика честь для меня. Тем более, что сейчас, после смерти этого феноменального художника, самозванных друзей у него появилось с избытком. Юра подробно расспросил о Энде и сказал, что собирается в Германию своей молодой женой, знающей языки. «Очень хочу познакомиться с Энде, помоги». Я заветный телефончик дал, но честно предупредил, шансов мало, и посоветовал действовать через МЮП. Международная юношеская библиотека при ЮНЕСКО в Мюнхене, примечание составителей. Приехал Юра из Мюнхена окрыленный. Поведал, что случилось чудо. После дипломатических звонков и рекомендаций из МЮП Энда все-таки Ковалей принял. Правда, не дома, а в уютном ресторане. К изумлению гостей он оказался очень приветливым и щедрым. Во время застолья обнаружила, что Юру и Михаэля многое роднит. Оба художники широчайшего диапазона, пишут прозу и стихи, причем и для детей, и для взрослых, многое рисуют и живописуют. Оба сочиняют песни на свои тексты и сами же их исполняют под гитару. После ресторана Энда неожиданно повел гостей к себе домой. Проговорив полночи напролет и спев по очереди немало песен под гитару, наши художники прониклись друг к другу такой симпатией, что Юра, по его уверению, спонтанно, думаю, что все-таки была его домашняя заготовка, предложил Энда написать вместе книгу. «Как же мы будем ее писать?» — спросил озадаченный Энда. Как в шахматах? Мой ход, ваш ход. А как я прочитаю ваш? Еще более изумился Энда. Это самая маленькая проблема, импровизировал Юра. Положим, я написал первый рассказ, отдал его Павлу, то есть мне. Мы с ним практически соседи. Он перевел его на немецкий, переслал вам, вы написали продолжение, переправили его Павлу в Москву, он перевел его на русский, передал мне, вот так троицей, с Божьей помощью и доберемся до финала. Если мы еще сами книжку проиллюстрируем, то это будет лучшая небывалая история. И Энда дал согласие. Все это мне рассказал вдохновенно Юра Коваль, заключив сакраментальным вопросом: «Третьим будешь?» Вестимо я согласился, не раздумывая. История мировой литературы знает немало случаев, когда у одного произведения было двое соавторов, порой блистательных. Но они подписывались под единым общим текстом. Известны редкие попытки создать соавторскую книгу по переписке, но в этом случае речь шла либо о публицистических размышлениях, либо о рассказах разных писателей на общую тему, произвольно собранных под одной обложкой. Тут же за дело брались писатели, несомненно, самого высокого европейского чина, имею в виду Энда и Коваля, намеревавшихся создать общее произведение по принципу эстафеты. Рассказ каждого сюжетно должен продолжать текст автора. Книга обещает стать сенсацией. Договорились, что первый ход сделает автор идеи, и вскоре Коваль попросил меня для начала, Е2-Е4, шутили мы, перевести один свой рассказ про рыжего пиратствующего кота, любящего нежиться в солнечном луче. Я как мог постарался. Ни потом, ни прежде не было в моей жизни более трудной переводческой задачи. Готовый перевод вместе с Юриным рисунком кота на цветном слайде я переправил Энде. Вскоре мне от него пришло письмо, самое одобрительное. Рассказ понравился, перевод тоже. Некоторые нюансы Энда хотел бы уточнить с нами после возвращения из Японии, куда как раз собирался с женой на неопределенное время. Мы с Юрой напряженно ждали. Потом я стал аккуратно забрасывать удочки, как, дескать, дело движется. В ответ доносились извинения и ссылки на загруженность, а вскоре они прикатились. Энда исчез, канул, запропал ни слуху, ни духу. Никакие мои мюнхенские связи не срабатывали. Он сделался недостижимым и реальным, как его проза. В итоге история впрямь стала небывалой. Встречаясь, мы с Ковалем всякий раз пытались найти хоть какое-то объяснение случившемуся. Искренне расстроенный Юра терялся в догадках. У меня имелась своя версия, но я помалкивал. Думал поехать в Германию и выяснить все у самого Энда. Да, видно, не судьба, сорвалось. Ну что ж, хоть дело и не выгорело, зато идея дорогого стоила, утешались мы. Теперь скажу, к какому выводу я тогда пришел. На мой взгляд, изначально была допущена стратегическая ошибка. Замечательный рассказ Коваля, один из моих любимых, сам по себе абсолютно завершенная новелла, не содержащая ферменты и триги развития. К тому же, несмотря на малый формат и внешне бесхитростную фабулу, рассказ отличается изощренностью, стилистической изысканностью, что создавало дополнительные трудности для соавтора. Сейчас, как обычно, задним умом думаю, эх, не стоило Юре брать готовы. Лучше бы он написал что-то новое, интригующее, легкостопное, с точным читательским адресом. Юра это, вне всякого сомнения, мог сделать блестяще. Но ему, скорее всего, ужасно хотелось показать Энде, незнакомому с его творчеством, что он мастер. И Энда наверняка Юру оценил. Однако делу это не поспособствовало, даже наоборот. Помимо того, Энда к моменту встречи с Ковалем, я потом вычислил, болел другим сюжетом. Не знаю, чем он руководствовался, когда соглашался. Скорее всего, поддался порыву. Но, прочитав Юрину новеллу, сильно задумался и в какой-то момент решил уйти по-английски. Мы с Ковалем не остыли к Энде. Я читал все, что выходило из-под его пера, в том числе пьесы, стихи и оперные либретто. А Коваль однажды зазвал меня к себе, чтобы показать перевод одной из книжек-картинок Энде, сделанной вместе с женой. «Театр теней Офелии» в переводе «Дегтяй» и Коваля был опубликован в конце 91 года в журнале «Костер». В 1995 году, с небольшой разницей во времени, Коваль и Энде скоропостижно скончались. Кроме года смерти, их невольно объединило и то, что они так и не получили главные премии мировой детской литературы, золотой медали Андерсена, которую, несомненно, заслуживали. Юрий Коваль выдвигался от России дважды, причем именно в те годы, когда был членом международного жюри по премиям Андерсена. Как я ни сражался, в одиночку не удалось обратить в свою веру остальных членов жюри, плохо знакомых с его творчеством. Переводов на иностранные языки у Коваля по сравнению с другими соискателями мало, и преследовавших прежде всего собственные интересы. И все же, Энда и Коваль встретились, познакомились, ощутили душевное родство, спели друг другу под гитару и даже надумали сочинить историю. Разве этого мало? Опубликовано в книге Тишинка «Санкт-Петербург», Алетея, 2006 год.